Глава 6. Посеянная неправда. В тяжелые военные годы жителей Сибири выручала картошка, которую можно было высаживать за городом. Дело в том, что ввиду нехватки рабочей силы колхозы засевали хлебами не все поля. На оставшихся землях желающие могли сажать для себя овощи, особенно картошку. Мама Николая старалась весной посадить как можно больше, чтобы осенью как можно больше запасти на длинную сибирскую зиму. Картошка в годы войны выручала всех. Ее каждый день варили, жарили, и она не приедалась, она оставалась основной пищей. В кулундинских степях ни грибов, ни ягод, ни фруктов, ни рыбы не было, потому что не было ни лесов, ни озер, ни рек, ни болот. Дополнительных источников пропитания нельзя было найти. Вся надежда у людей была на то, что вырастет и осенью заготовят то, что посеяли весной. Потому весной и сеяли как можно больше. В один весенний день мама взяла с собой в поле Николая и его братишку. Посадили картошку, свеклу, морковь, и к вечеру хотели еще посеять горох, но уже было поздно, да и устали. Тогда решили на сегодня закончить работу. «Ну, хорошо. Завтра вы, дети, придете и сами посадите горох», — сказала мама. «Конечно», — охотно согласились дети, радуясь отсрочке. На следующий день Николай с братишкой пришли на поле и стали сеять горох. Нужно было раскопать землю, сделать в ней лунку, положить туда горошину и снова засыпать ее землей. Работа не очень тяжелая, но надоедало часто наклоняться вниз к земле. И вдруг Николая осенила мысль, не лучше ли часть горошин съесть, чем бросать их в землю. И меньше придется наклоняться, и приятно будет желудку, ведь весной трудно было с пищей. Он поделился своей идеей с братом, и они в полном единодушии лучшие горошины отправили себе в рот. Маленькие и сморщенные бросали в землю, а некоторые лунки просто заравнивали землей. Работа спорилась, и они, довольные, вернулись домой, получив еще от мамы похвалу. Спустя время мама с Николаем пошли на поле посмотреть на всходы. Картошка уже взошла. Дружно взошли свекла и морковь, но грядки гороха были полупустыми, и там, где показались всходы, они были очень слабыми. Мама посмотрела на печальную картину и сказала: «И почему так мало взошло гороха?» «Наверное, еще взойдет», — поспешно ответил Николай. «Посмотрим», — вздохнула мама. Через несколько дней мама снова собралась идти в поле окучивать картошку и взяла с собой сына. Николай подходил к полю с тревогой. Здесь он увидел посеянную им неправду. Всходы гороха были редкими. Мама сказала: «Давай, сынок, посмотрим, почему горох не взошел». Она раскопала лунки там, где не было всходов, и не нашла в них никакого гороха. Мама молча посмотрела на Николая. Он покраснел, опустил голову и признался, что они с братом съели половину гороха, думая, что об этом никто не узнает. Но пришло время, и обман открылся. Здесь же, на поле, мама объяснила сыну, что неправда рано или поздно все равно откроется, а посеянное семя взойдет и принесет подобных себе семян в 60 и даже в 100 раз больше. Только нужно терпение. Так и в жизни. Как бы человек ни скрывал свои поступки и грехи, придет время, и все станет явным. И нужно будет пожинать плоды посеянного, — подытожила мама. Этот урок Николай помнит еще и сегодня, хотя с тех пор прошло более 60 лет. Тогда он в слезах раскаяния получил мамино прощение. Она не только простила, но на следующий год даже доверила ему одному идти на поле сеять горох. Он с честью оправдал ее доверие и летом увидел богатый урожай. Стручки гороха гроздьями висели на больших кустах, радуя глаз. Всякий раз, когда поется псалом на жатву, и Николай слышит слова: «Что сеял ты, друг мой, весной, любовь или злую вражду?» Он вспоминает свой посев той весной и урок, который заучил на всю жизнь. Да, апостол Павел пишет, что как грехи, так и дела добрые и плохие от Бога не сокрыты. 1 Тимофею 5, 24-25. Придет время, и Он осветит все сокрытое сегодня во мраке. 1 Коринфянам 4:5. И каждый получит по делам своим, как об этом говорит Слово Божие. Прочтите 1 послание к Коринфянам 3:11-15. Неправда — малый грех, но он ведет в озеро огненное, потому что исходит от дьявола. Кто-то сказал: «Дьявол — отец лжи», но он забыл запатентовать свое изобретение, и теперь у него много конкурентов. Но жаль этих конкурентов, ибо они очень жестоко обманутся и окажутся не там, где думают быть. Лжецы Царство Божие не наследуют. Откровение 21:27. Но сегодня такие люди лгут, извиваются, хитрят и нередко выглядят как правдолюбцы. Мартин Лютер сказал о таких: «Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли или лежит в покое, лишь когда она мертва, она пряма и непритворна». Глава 7. 1. Сознательная молитва. Воспитанный в верующей православной семье с самого малого возраста, Николай знал, что есть Бог, верил в Его всемогущество. Но молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так много страдать маму и его самого. И вот когда ему было 8 с небольшим лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, притом сердечную молитву. Случилось это так. В военные 40-е годы семье погибшего красноармейца Никиты, как и всем подобным семьям, выдавали хлебный паек на всех детей иждивенцев. Для этого ежемесячно вручали талоны, на которые можно было покупать ежедневно хлеб или же получать мукой сразу на месяц. Мама предпочитала брать паек мукой, так как в эту муку можно было добавлять какую-нибудь измельченную траву, отруби, жмых, древесные опилки и что придется. Получалось больше, чем получить одну буханку хлеба на день. К тому же и из муки можно было напечь оладий, сварить галушек и даже испечь лепешек. Но чтобы отоварить эти талоны мукой, нужно было выстоять длинную очередь и успеть получить муку до закрытия магазина, и потому люди выстраивались под магазином с раннего утра. А некоторые, особо стойкие, занимали очередь еще с вечера, ночевали у магазина. Но зато они были в числе первых и получали муку до обеда. В один весенний день 1942 года Николай со старшим братом тоже пошли получать муку с вечера. Они были в числе первых 10 человек. Весна была затяжной, холодной. Мороз пробирал ребят до костей. Они, как и другие, прыгали, бегали, толкались, чтобы не замерзнуть. Но во второй половине ночи утомленные и замерзшие уселись с другими у стены магазина и, прижавшись друг к другу, угомонились. Братья договорились спать по очереди и понемножку, а талоны будет хранить тот, кто бодрствует. Настало время хранить талоны Николаю. Он крепко зажал их в руке и сунул руку за пазуху под фуфайку. Как известно, перед рассветом особенно хочется спать, и как он ни старался, все же не выдержал и задремал. И спал совсем немножко, но когда проснулся, талонов у него уже не было, кто-то их украл. Стали искать талоны кругом, спрашивать у людей, рыться в карманах, но нигде их не было. Тут открыли магазин. Вместе с десяткой первых братья зашли внутрь и объяснили продавцу, что произошло. Но продавец тоже не смог ничем помочь, и братья, понуря головы, медленно побрели в направлении дома. Когда подошли к дому, старший брат вошел, а Николай, считая себя виновным, побоялся заходить. Он знал, что там их ждет с мукой больная мама, меньший братишка и сестренка. Развернувшись, он снова пошел к магазину, надеясь найти талоны, но он их не нашел. Муки, как он ни упрашивал продавца, ему тоже не дали. Нужно было возвращаться домой. Внезапно всплывшие в памяти последние слова отца заставили его вздрогнуть. Отец при прощании сказал, что если не будет хлеба, чтобы он просил у Бога, и Бог даст. Эта мысль пронзила Николая. Он остановился и тут же на улице, прямо на снегу, преклонил колени и совершил свою первую сознательную молитву, умоляя всемогущего совершить чудо и возвратить голодной семье хлебные карточки. Сколько Николай молился, он не знает, но молился долго и горячо. Он не замечал проходящих мимо людей. Он молился. Встав с колен, он был уверен, что Бог его молитву услышал, возвратит ему талоны, успокоит маму. С такой надеждой он вновь вернулся к магазину, но карточек опять не нашел. Однако это не убило веру в то, что молитва была услышана Богом. Николай ждал чуда, шел и смотрел себе под ноги, надеясь увидеть свои талоны, которых он так и не увидел до самого дома. Снова и снова он ходил у дома, боясь зайти в дом с пустыми руками. Он все ждал талоны. Он видел, как несколько раз из дому выходили старший брат и мама, ожидавшие его. Он слышал голос мамы, зовущей его домой, но все же не возвращался, терзаясь чувством вины перед семьей. И только поздно вечером Николай зашел в избу и заплакал. В доме уже все знали от старшего брата, что случилось. Мама Николая не ругала. Она только опустила низко голову. И сын заметил, как по ее щекам катились слезы. Спеша успокоить маму, он сказал: «Мама, я уже молился. Бог меня услышал. И Он сделает чудо. И у нас будут талоны на хлеб». Мама знала, что Николай раньше, хотя и молился, но не верил в то, о чем говорил. Поэтому очень обрадовалась и ответила: «Молиться, конечно, надо с верой, но диктовать Богу не следует. Не надо заявлять Ему, как Он должен помочь. Ты сейчас ждешь талоны на хлеб, а Бог может дать хлеб другим путем, так, как захочет он. Мама предложила всем детям помолиться Богу еще раз и попросить у него хлеба, ибо в эту затяжную весну уже не осталось в доме никаких припасов, кроме картошки, притом семенной, которую берегли для посева, берегли, как зеницу ока. Молились все, молились со слезами. Встали с колен и почувствовали облегчение и надежду. Дело было к вечеру. На улице быстро стемнело, и чтобы экономить керосин в лампе, как всегда, рано легли спать. Но если все спали, то Николай не спал этой ночью, испытывалась его вера. Он ждал, каким образом Бог исполнит его молитву. Он все еще ждал талоны на хлеб. Он думал, вот кто-то постучит, откроется дверь, и они получат драгоценные хлебные карточки. Когда все уснули, Николай тихонько вышел в сени, холодную, неотапливаемую прихожую, чтобы первому увидеть чудо. И здесь опять Бог сделал не так, как он ожидал. В сенях у двери жалобно заскулила маленькая собачка по имени Кукла. Николай понял, что она просится на улицу, открыл ей дверь, и кукла скрылась в темноте. Теперь он стал ждать лая собачки на чужого человека, несущего к ним талоны. Он очень хотел первым увидеть чудо. Минуты, казалось, тянулись часами, но не было ни лая, ни самой собачки. И вдруг шорох. Кто-то скребется в дверь. Наконец-то вернулась кукла. Необычный лай собачки пробудил в Николае любопытство. То, что он увидел, открыв дверь, заставило его громко закричать от радости. «Слава Богу! Бог услышал нашу молитву! Чудо!» На крыльце сидела кукла, а перед ней лежала целая буханка серого хлеба, свежего и еще теплого. Собачка смотрела на хлеб жадными голодными глазами, поднимала голову вверх и лаяла. Затем снова смотрела на хлеб и снова радостно лаяла. На крик сбежалась вся семья. Всем хотелось увидеть это чудо своими глазами. А Николай схватил этот хлеб, прижал к себе и закричал: «Я же говорил, что Бог даст нам хлеб! Вот, мама, хлеб!» «Да, слава Богу! Бог услышал нас всех и дал нам хлеб, а не талоны», — сказала мама и ласково посмотрела на Николая. Сын понял и поправился. «Да, хлеб, а не талоны!» Прямо в сенях все преклонили колени и поблагодарили Бога за хлеб, который он дал. Затем, войдя в избу, мама отрезала первый кусочек хлеба для куклы. Затем поделила эту буханку на завтрак, обед и ужин. Каждому досталось по кусочку настоящего хлеба, которого давно не ели. Мама сказала, что пока было темно в избе, она слышала какой-то шорох в шкафу, который стоял у нас около печки, где обычно хранились продукты. Открыли шкаф, и снова чудо! В углу на средней полке была кучка кукурузы, больше стакана зерен. Это, наверное, мышки отдавали нам свои запасы, перетаскав кукурузу из своих норок в шкаф. Кукурузу тут же смололи и сделали вкусную мамалыгу. Весь день Николай ходил веселый и довольный. Вечером он опять стал ждать чуда, но так и уснул, не дождавшись. А рано утром кукла снова своим радостным лаем разбудила Николая. Открыв дверь, Николай снова увидел буханку такого же хлеба и подпрыгивающую от радости куклу. А в углу шкафа снова хороший стакан кукурузы. Так продолжалось целый месяц. Хлеб и кукуруза. Как только были получены продуктовые талоны на следующий месяц и на них получили муку, хлеба на крыльце не стало, а в шкафу не стало кукурузы, Бог повелел маленькой собачке и маленьким мышкам послужить голодной семье. Любознательному мальчику было интересно узнать, откуда кукла приносит хлеб. В один из дней Николай выбежал за собачкой и пошел по ее следам. Следы вели в сторону недавно выстроенного военного госпиталя, где проходили лечение раненые солдаты. Добежав до госпиталя, кукла нырнула в дыру забора и скрылась из глаз, а через несколько минут снова появилась, но уже с буханкой хлеба в зубах. Постояв у забора, она побежала домой. По пути она раза три останавливалась, клала буханку на снег, отдыхала минутку, снова брала хлеб в зубы и бежала домой. Дома кукла получила свою долю. 30 лет спустя Николай будет рассказывать об этом своим детям, которым трудно будет представить, чтобы в доме не было никакой пищи. И, наивно удивляясь, дочка спросит его: «Какие же вы были странные! Если не было хлеба, поели бы супу или открыли бы холодильник и взяли оттуда колбасу?» Николай же всю жизнь благодарит Бога, что его дети и внуки не испытали голода в своей жизни, и напоминает им, как важно всегда иметь благодарное сердце и ценить хлеб. Этого ему никогда не забыть. И тот случай научил его, что Бог слышит наши искренние молитвы и отвечает на них, но исполняет их не так, как мы думаем, и не тогда, когда мы ожидаем, но своими путями, в свое время, используя для этого обстоятельства людей и даже собачек и мышек. Только нужно верить и уметь ждать, как и говорит Писание, надеяться всегда лучше, чем отчаиваться. Надежда лучше сомнения. «И мы должны надеяться всегда», — писал Гёте, «тем более мы, христиане. Надежда и терпение — это две самые мягкие подушки, на которые мы можем в лишениях преклонить голову, ожидая утешения от Господа». И другой немаловажный урок извлек Николай из этого события. Хлеб — это жизнь, и он дорог. Хлеб — главное богатство для людей и для страны. Страна, не имеющая хлеба, бедная страна. С большим богатством и кучей золота можно умереть голодной смертью. И потому Николай научил своих детей дорожить хлебом, беречь его, не бросать на землю, не наступать на него и не топтать. «Если же кто из вас, — учил он детей, — увидит кусочек хлеба на земле, подберите его и положите на травку для птичек и животных». Дети Николая так и выросли, сохранив большое уважение к хлебу. Так учат они сегодня своих детей, не испытавших еще нужды в насущном хлебе. «Берегите хлеб, дети мои, и вкушайте его во всякое время с благодарением. И не забывайте делиться вашим хлебом с голодным. Так заповедует Христос». Глава 8. В больнице. Старинная восточная мудрость гласит: «Во всех живых болезни свивает себе кровь, не может смертный быть всегда здоров». Это относится и к Николаю. Ранней весной 1945 года в Сибири вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Вместе со своим племянником Леней заболел и Николай. Через несколько дней оба мальчика были уже без сознания, и их положили в больницу. Так как Леня был еще маленький, его маме разрешили находиться с ним в больнице. Так старшая сестра Николая стала няней для обоих мальчиков, которые были без сознания более 20 дней с высокой температурой выше 40 градусов. Тиф свирепствовал с огромной силой, особенно поражая детей. Больницы переполнились, лекарств не хватало, надлежащего ухода за больными не было, и ежедневно из больницы увозили десятки умерших. Но Николай с Леней были под заботливой опекой, ведь у них была любящая няня. Она узнала у врачей, что для того, чтобы спасти больных, нужен пенициллин, дорогостоящее, дефицитное в ту пору лекарство. Мама со старшей сестрой решили продать корову-кормилицу, теленка и овец, чтобы спасти умирающих. Все вырученные от продажи деньги они отдали врачам на инъекции пенициллина, которые надо было делать через каждые 2 часа. Вскоре дети пришли в себя, что очень обрадовало матерей, но не принесло радости мальчикам. Пока дети были без сознания, они не чувствовали, что им делают уколы. А сейчас каждые 2 часа укол за уколом. Все тело уже болело от этих уколов, и каждый приход медицинских сестер наводил на мальчиков страх и вызывал слезы, а их все кололи, кололи, кололи. Спустя месяц после начала лечения пенициллином мальчики стали подниматься с постели. Но тиф все же сделал свое дело и дал осложнение. У Лени начались головные боли, пропала память, остановилось умственное развитие. У Николая стали болеть ноги. Николай не мог ни стоять, ни ходить. Врачи обещали, что он будет ходить, но не скоро, а ноги будут быстро уставать и болеть всю жизнь. Он начал ползать, а потом потихоньку ходить по больнице, держась за кровати, стены. После 2 месяцев пребывания в больнице наступил день выписки. Мальчиков лечила молодая, красивая врач-еврейка. Накануне выписки она обследовала детей и сказала: «Если завтра вы будете такими же молодцами, как сегодня, то пойдете домой». Это была приятная весть и для матерей, и для мальчиков. Им надоела больница и хотелось домой. Николай решил напоследок поесть вдоволь хлеба, потому что знал, дома хлебу мало. Он заметил, куда положили вечером хлеб, и когда все уснули, тихонько встал, добрался до шкафа и вытащил оттуда буханку черного хлеба. Осторожно выбравшись на улицу за угол больницы, он, отламывая кусок за куском, съел всю буханку. Таким же образом он вынес 2-ю буханку и с таким же аппетитом съел и ее. Наевшись, довольный вернулся в больницу, улегся в постель и быстро уснул. К утру разболелся живот. Он метался по кровати, не находя себе места. Медсестра ничего не могла сделать, хотя отдавала какие-то таблетки. Срочно вызвали врача, которая очень удивилась внезапной болезни Николая. Вбежав в палату, она закричала: «Коля, что случилось? Почему ты меня подводишь? Ведь сегодня я хотела тебя выписывать домой». И это она говорила искренне, потому что полюбила этих тихих мальчиков и относилась к ним с материнской любовью и нежностью. Она расспросила, когда заболел живот, как он болит, от чего заболел, что Николай ел. Николай знал, что он объелся, и потому у него болит живот, но он боялся сказать врачу правду, потому что хлеб взял без разрешения, фактически украл, а значит, он виноват, и его будут сильно ругать, а может быть и накажут. а живот тем временем болел все сильнее и сильнее. Все же Роза, так звали врача, сумела найти подход к мальчику и уговорила его сказать ей всю правду, пообещав, что она не будет его ругать. Николай сознался, что ночью он съел две буханки черного хлеба, потому что дома у них нечего кушать, и он хотел хоть один раз поесть хлеба в волю. На глазах врача показались слезы, и она тихо сказала: «Бедный мальчик, ведь ты так мог умереть. Хорошо, что ты сказал правду. Сейчас мы будем спасать тебя, опорожним тебе желудок, и все пройдет». Она распорядилась, чтобы сестры приготовили все необходимое. И вот здесь Николай зарыдал, чем испугал врача. Но когда она узнала, что он не хочет, чтобы ему промывали желудок и потому плачет, она расхохоталась, а мальчик проговорил: «Ничего у вас не выйдет, не дам опорожнять свой живот». Николай быстро повернулся и лег на живот, чтобы защитить его. «Вот молодец, Коля, так и лежи. Нам так будет удобно делать тебе клизму». Тогда Николай повернулся на спину. «Я вам не дамся. Первый раз в жизни я наелся хлеба досыта, а вы...» И он снова заплакал. Подошла Роза, положила руку на голову Николаю и сквозь слезы сказала: «Я обещаю тебе, Коля, что при твоей выписке из больницы я принесу из дому три большие буханки белого хлеба, если ты сейчас дашь сделать клизму и очистить тебе желудок. Иначе ты умрешь». Николай ей верил, но все же переспросил: «Это правда? Вы не обманете меня?» «Да, мой мальчик, это правда. Я обещаю это перед Богом». Тогда Николай согласился, чтобы ему прочистили желудок. Он до обеда полежал еще в больнице, а после обеда врач пригласил его в свой кабинет, где уже сидела мама, приехавшая за Николаем. Затем врач открыла шкаф, и Николай увидел 5 больших караваев белого хлеба. Такого хлеба мальчик в своей жизни еще не видел. «Коля, это тебе», — проговорила врач. «Это все твое». Мальчик смотрел на хлеб и не верил услышанному. «Все?» — переспросил он. «Все-все? Но ведь вы обещали 3 булки, а здесь 5». Со слезами на глазах мама и Николай благодарили врача за этот драгоценный подарок, который бережно завернули в простыню, подаренную тоже врачом. Зная, какие страдания причинял Николаю каждый шаг, врач позвала своего кучера и велела отвезти мать с сыном домой. Мама с Николаем еще раз сердечно поблагодарили доброго врача за белый хлеб, за успешное лечение и пожелали ей большого счастья от Бога. И с радостью поспешили домой обрадовать своих. Возвратившись домой, мама с детьми, еще раз преклонив колени, благодарили Бога за его любовь к ним. Благодарили и за доброго врача, подарившего так много хлеба. «Есть еще добрые люди на свете», — сказала мама. А Николай добавил: «И Бог посылает их на нашем пути. Посылает в нужное время. Только нам нужно научиться ждать, сынок», — подвела итог мама. Да, всем нам Господь посылает свои благословения непосредственно, а также через хороших людей. Только нужно без ропота научиться ждать, чтобы их получить сполна, как мы читаем в послании к евреям 10:36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Но, как говорит народная мудрость, нужно очень много терпения, чтобы научиться терпению.